Грот посреди неба. Глубоко в недрах священной горы, среди приборных панелей, передающей и записывающей аппаратуры наземного центра управления, Морган и его ближайшие помощники собрались вокруг голографического изображения нижней части орбитальной башни в 1/10 натуральной величины. Изображение было совершенным. Виднелись даже тонкие полоски направляющих лент, выступающих за край подвала по всем четырем его углам. Полоски исчезали в воздухе над самым полом, и было нелегко представить себе, что и в таком уменьшенном масштабе им надлежало бы тянуться еще на 60 километров вниз и вниз, а затем сквозь земную кору. «Дайте башню в разрезе», — произнес Морган, — «и приподнимите подвал до уровня глаз». Башня словно утратила материальность, превратившись в светящийся призрак, в длинную тонкостенную квадратную коробку, совершенно пустую, если не считать ниточек сверхпроводящих электрических кабелей. Самая нижняя ее секция, прозвище «подвал», представлялось очень удачным, даром что он висел над землей в 100 раз выше, чем поднималась вершина Шриканды, была отделена от остальной конструкции перемычкой и образовала замкнутое квадратное помещение. «Входные люки?» — осведомился Морган. Два участка изображения засветились ярче. На северной и южной сторонах башни, между прорезями рельсовых щелей, четко обозначились внешние люки двойных воздушных камер, разнесенные друг от друга как можно дальше, в соответствии с обычными для любого космического жилища предосторожностями. «Они входили, разумеется, через южный люк», — пояснил дежурный оператор. «Получил ли он повреждения при взрыве, пока неизвестно». «Ну что ж», — подумал Морган, — «в нашем распоряжении еще три люка». Из этих трех его интересовали как раз те два, что были сейчас не видны. По правде сказать, в первоначальном проекте их вовсе не было, конструкторы внесли их в чертежи потом. А если еще точнее, то и сам подвал появился потом, на позднейших стадиях доводки проекта. Сооружать убежище здесь, в той части башни, что со временем идет под землю, поначалу не посчитали целесообразным. «Покажите мне ее со стороны основания», — приказал Морган. Башня послушно накренилась, прочертив в воздухе световую дугу, и легла горизонтально. Теперь Морган мог различить во всех подробностях ее днище или крышу, если взглянуть на конструкцию глазами строителей, обосновавшихся на орбите. Вблизи северной и южной сторон квадрата, в натуре по 20 метров каждая, были прорезаны люки с воздушными шлюзами, ведущими внутрь подвала. Единственная проблема — как добраться до этих люков, если они висят на 6-километровой высоте. «Что с системой жизнеобеспечения?» Шлюзы как бы отомкнулись, пропустив наблюдателей в комнату. В центре ее выделился небольшой шкафчик. «В том-то и горе, доктор», — заметил оператор, помрачнев. «Здесь ничего нет, кроме насосов для поддержания давления, ни очистки воздуха, ни собственной энергетики. Теперь, когда они потеряли капсулу, не могу и представить себе, как они переживут ночь». Температура после захода солнца уже упала на 10 градусов. Морган ощутил, как в душу пахнуло холодом межпланетного пространства. Радости открытия, что пассажиры, погибшие капсулы, остались живы, как не бывало. Допустим, выяснится, что кислорода в подвале хватит на несколько дней. Но какой в этом прок, если они погибнут от холода еще до рассвета? «Я бы хотел поговорить с профессором Сесуи». «Связаться с ним напрямую нельзя, аварийный телефон в подвале соединен только с промежуточной. Впрочем, особых трудностей не предвижу». На самом деле все оказалось не так просто. Когда связь наконец была установлена, к телефону подошел водитель-пилот Чанг. «Извините», — ответил он, — «профессор занят». Морган буквально онемел на мгновение, потом произнес раздельно, выдержав паузу, прежде чем назвать себя. «Передайте ему, что вызывает Веннелор Морган».